То есть ты хочешь сказать, что Земля и другие планеты рождают небожителей? Спросил Тони, поняв суть вопроса. Да, у Таноса была миссия по уничтожению половины населения по двум причинам. Уменьшив население вдвое, он даст больше пищи остальным и остановит появление новых небожителей, сказал Джон. Какой святой, сказал Артур, но насмешливым тоном. Почему бы нам не пойти и не убить этого небожителя? Думаю, мы все можем убить Бога во сне. По крайней мере, теперь у нас есть такая сила, спросил Клинт. Мы не можем, другие небожители могут насторожиться из-за этого и прийти, чтобы убить нас. Не волнуйся, у меня есть план на этот случай. Скоро прибудет еще больше людей, так что мы сможем принять собственные меры. А мы пока недостаточно сильны, чтобы противостоять им. Я не говорил тебе об этом раньше, потому что черная зима была головной болью. Не хочу слишком давить на вас всех, сказал Джон. Больше людей, это хорошо, но я не понимаю, если они боги, почему их семя спит внутри земли? Спросил Тони. Каждый миллиард лет должен рождаться новый небожитель. Это круг жизни. Небожители отвечают за создание новых галактик и поддержание этого цикла. Они берут энергию с планеты хозяина и создают Солнце и все остальное. Глава 334 вместе. Глава 334 вместе. Значит, мы как заряжающие для этих богов? Спросил Хэл. Неудивительно, что Танос потерял рассудок. Должно быть, он видел гибель своей родной планеты, и это привело к тому, что он взялся за оружие против них таким странным образом, сказал Иен. Да, у Таноса другая история, не беспокойтесь об этом, я позабочусь о небожителях. Если мы не можем остановить даже небожителя, не думаю, что у нас есть право даже говорить о черной зиме, сказал Джон. Верно, это будет нашим последним испытанием. Чтобы понять, достаточно ли мы достойны, чтобы встретить черную зиму, сказал Уэйн. Почему они вообще заботятся о нас? Они нас бросили. Они должны держаться подальше от нас. Тони злился, что они как вид служат лишь зарядкой для богов. Он ненавидел это чувство бессилия. Все так, как есть. Небожители работают на уровне нескольких вселенных, а не одной, сказал Джон. А кто был этот Иммортус? Спросил Паркер, который, казалось, забыл, что первым, кто начал этот спуск, был он. Он, Канг, ну, будущая версия Канга. Тот, кого действительно назначили хранители времени, сказал Джон. О, похоже, у Лаки большая головная боль, сказала Диана. Да, теперь ты все знаешь, сказал Джон. Эта новая информация, которую сообщил Джон, была слишком сложной для всех. Сначала был Создатель, а потом появились младшие боги. Этого было достаточно, чтобы изменить для них весь мир. Они не знали, что такие существа вообще существуют, а теперь узнали, что они есть, и оказалось, что они не так уж хороши. Джон, когда родится этот новый небожитель? Спросил Тони. Точно не знаю. Может быть, через год или около того, сказал Джон. Будем ли мы достаточно сильны? Пробормотал Клинт. Должны быть. Другого пути нет, жестко сказал Джон. Он просто надеялся, что нового видео, которое он только что снял, будет достаточно, чтобы поднять ценность его фанатов на высокий уровень. И молился о том, чтобы было обновление. Обновление, вот что ему сейчас было нужно. Я знаю, что вы все сейчас переживаете, но мы выбрали этот путь в тот момент, когда решили встретиться с черной зимой. Это всего лишь препятствие на пути. Здесь нет коротких путей, сказал Стив. Вместе мы справимся со всем, что нас ждет, сказал Уэйн. Вместе, крикнули все в унисон. Я знаю, что все вы устали. Вы все можете пойти домой и прийти в себя. Нам всем нужен отдых после всего этого, сказал Джон. Все кивнули. Затем появилась 343 Гуилт Спарк, которая телепортировала людей по домам. Только Джон, Уэйн и Тони остались на своих местах. Все еще злишься, что я не рассказал тебе о небожителях. Ты всегда проповедовал отсутствие секретов, но сам скрывал от нас такую тайну, сказал Тони. Тони, ты должен понять, что то, что я знаю, опасно. Если я продолжу раскрывать все секреты, вы будете трястись от страха. Одна черная зима доставила вам достаточно проблем. Я вижу, что теперь ты почти не проводишь время с Пиппер. Думаешь, чрезмерная работа над собой решит проблему? Спросил Джон. Мы не боги, Тони. Я уже говорил тебе об этом раньше. Мы можем лишь пытаться делать то, что в наших силах, но это не значит, что мы потеряем себя в погоне за властью. никакой власти не будет достаточно. Всегда будут новые угрозы, новые опасности. Неужели ты думаешь, что черная зима станет последним врагом, с которым мы столкнемся? Это только начало. Я не рассказал тебе о них только из-за этого. Ты видел, как черная зима изменила многих из нас. Клинт перестал спать. Наташа целыми днями тренируется. Оливер чуть не расстался с Фелисити. Как ты думаешь, это полезно для нас, знать будущее? Спросил Джон. Тони замолчал при этих словах. Он знал, что слишком много знать, всегда проблема. Он просто не ожидал, что опасность подстерегает их прямо у порога. Иди домой, Тони. Проведи время с Пиппер. Драки будут всегда. Мы прошли долгий путь от террористов до богов. Мы сокрушим наших врагов. Мы можем умереть на этом пути, но мы никогда не сможем сказать, что не пытались, добавил Уэйн. Да, Гая, видео готово? Спросил Джон, меняя тему. Даже после всего этого тебя волнует только видео? Спросил Тони. Это мое хобби. Оно поддерживает мой рассудок. Тебе тоже нужно найти хобби. Ты сходишь с ума. Успокойся, сказал Джон. Я подумаю об этом, пробормотал Тони. Видео готово. Хотите, чтобы я загрузила его повсюду? Спросила Гая. Да, загрузи на все платформы. И здесь, и во вселенной. Скажи Лексу, чтобы он этим занялся, сказал Джон. Хорошо, видео загружено. Осталось дождаться его появления, сказала Гая. Хаем, я ухожу. Это был не лучший день для меня. Я просто хочу покоя. Похоже, в этой жизни я никогда не обрету покой, сказал Джон и, попрощавшись с ними, исчез. В следующее мгновение он появился на пороге своего дома. Он очень устал за сегодня, и ему нужно было хорошенько выспаться. Джон решил принять ванну, а затем сразу же лечь спать. Реакцию людей и вселенной он увидит позже. Дух дома приготовил ему вкусный чай. Выпив его и написав Эмме и отцу, что с ним все в порядке, он отправился спать. Глава 335. Вселенная узнала. Глава 335. Вселенная узнала. Когда он лег спать, была уже ночь, так что для него это был обычный день. Проснувшись на следующий день, он почувствовал себя отдохнувшим. Он вышел из своей комнаты и, позавтракав, проверил, как сработало видео в интернете. Как и ожидалось, видео на Ютубе практически взорвалось. У «Мстителей» всегда была официальная страница на Ютубе, и раз видео появилось там, значит, война, которую там показывали, была настоящей. Но чего Джон не ожидал, так это того, что хэштег стал трендом на социальных платформах. И хэштег этот был не Танос, а скорее Дарксайд. Жители Земли решили, что это Дарксайд. Джон был ошарашен, когда увидел это. Он никак не ожидал, что жители Земли примут Таноса за Дарксайда. Хотя Дарксайд и Танос были похожи, у обоих были совершенно разные мотивы. Неважно. Пока они следят за моими работами, все хорошо и прекрасно, пробормотал Джон. И тут Джон увидел еще одно имя, популярное в интернете. Это был Наруто. Увидев это, Джон широко улыбнулся. Только этот сериал мог дать огромное количество поклонников. Поскольку в нем было несколько эпизодов, количество фанатов будет расти в геометрической прогрессии, и он не мог дождаться этого. Та же тенденция наблюдалась и в паутине вселенной. Здесь люди знали о Таносе, поэтому, когда они увидели, как Мстители и Ниндзя так сильно разгромили Таноса и его армию, они были удивлены еще больше. Лекс Цорп уже некоторое время занималась бизнесом в сфере развлечений и космических кораблей. Работы Джона были известны по всей их империи, потому что в них фигурировали зеленые фонари, и многие уже видели Виктора. Но когда в этот раз все явились на бой с Таносом, они были поражены. Люди даже не ожидали, что персонажи игры Наруто существуют на самом деле. Видео с ними облетело всю империю и даже оказалось за ее пределами. Даже Кри узнали о том, что произошло на Марсе, и о том, что в результате работ, проведенных Лекс Цорп, появилось больше людей. Конечно, нашлось немало тех, кто обвинил видео в подделке, но вскоре это было опровергнуто. Люди радовались, что Танос мертв, ведь он был угрозой для всей вселенной, и многие его очень боялись. Но теперь видео показало, что Феникс, которого люди приняли за Марка, сжег Таноса заживо. Люди, которые никогда не знали о них, узнали об аниме и фильмах, выпущенных Лекс Цорп, и другие люди, которые не интересовались всем этим, поспешили понять, кто эти люди. Таким образом, количество фанатских ценностей Джона стремительно росло, и он надеялся, что этого будет достаточно для следующего обновления. Но ему нужно было подождать некоторое время, чтобы количество поднялось до максимума. Поэтому Джону пришлось ждать. Люди также узнали, что Брюс Уэйн – это сам Супермен, что стало для них совершенно новым откровением. Эта тема тоже вызвала дискуссию. Даже новое оружие Дианы, странное превращение Артура также получили достаточное освещение. Всемирный совет также увидел новых мстителей, и Уэйн рассказал им о том, кто враг и чего он хочет. Правительство с облегчением восприняли тот факт, что мстители и мир Наруто существуют для их защиты, и все противодействия, которые были у правительств, чтобы контролировать мстителей, угасли вместе с ними. Все мстители тем временем почти исчезли из поля зрения общественности, только подростки-титаны появлялись в криминальных районах Нью-Йорка, и на них набрасывались репортеры. Так прошел целый месяц. На дворе уже 2018 год, и в этот день все мстители собрались на кольце для особой церемонии. Все пришли на эту церемонию. Даже Тор появился на этой особой церемонии. Это была свадьба Тони и Пиппер. Тони решил жениться на ней после того, как Джон напомнил ему, чего ему не хватало в жизни. Он понял, что теперь его жизнь вращается вокруг врагов, и ему нужно это изменить. В канун Нового года он сделал ей предложение, и она с радостью согласилась. Пиппер тоже знала, что Тони переживает трудные времена, но была счастлива, что теперь Тони решил дать себе волю. Глава 336. Свадьба. Глава 336. Свадьба. Они собирались пожениться на кольце, поэтому все были здесь. Даже Паркер пришел со своей тетей. Видимо, тетя узнала, что он Человек-паук. Джон тоже приехал на свадьбу вместе с Эммой. Джон и Эмма пришли с подарками, и Джон краем глаза заметил Паркера. Он почувствовал ностальгию, увидев его, потому что несколько ночей назад он посмотрел новый фильм «Человек-паук. Домой нельзя». Он извлек фильм из системы в тот момент, когда система выдала уведомление о том, что фильм вышел в предыдущем мире Джона, и посмотрел его тем же вечером. В этом фильме была вся его ностальгия по прошлой жизни. Он любил этот фильм, но потом вспомнил историю паучьего мира и всю драму, которая за этим стояла. Питер же почувствовал, что на него кто-то смотрит, и повернул голову, чтобы посмотреть, кто это. Он был удивлен, увидев, что это Джон. Джон был для него героем. То, как он сражался на войне и как командовал, вдохновляло его. Питер не удержался и подошел с тетей Мэй, чтобы поприветствовать его. «Привет, Питер. Это, должно быть, твоя тетя. Здравствуйте, тетя Мэй. Надеюсь, ничего страшного, если я буду называть вас тетей Мэй. Здравствуйте. Вы меня знаете?» — сказала тетя Мэй. «Разве Питер не говорил вам, что я маг и являюсь своего рода проводником?» — сказал Джон. «О, пожалуйста, отстань со своим высокомерием», — Эмма прервала разговор. «Здравствуйте, я Эмма. Приятно познакомиться». «Привет, мне тоже приятно с вами познакомиться». Они поговорили и представили друг друга. Тетя Мэй была новичком во всем этом. Джон проявил особую заботу и показал ей все вокруг. В оригинальном сюжете она умерла, и Джон хотел бы убедиться, что она не умрет в этой версии истории. Джон даже предложил Мэй переехать сюда, жить в кольце и работать на корпорацию Умбрелла. Питер мог бы продолжить учебу и стать членом юных титанов. Мэй ответила, что подумает об этом. Так началась свадебная церемония. На удивление, Тони произнес вполне нормальную речь, так как Джон ожидал, что она будет больше похожа на стиль Тони, самовлюбленный и насмешливый. Позже все поздравили пару и весело провели время вместе. Джон подошел к Тору, который все еще был не в лучшем настроении. «Привет, приятель, все еще злишься на меня?» — спросил Джон, садясь рядом с Тором. «Я не злюсь на тебя, Джон, я просто злюсь на себя, что оказался таким слабым. Я даже не смог спасти отца. Моя сестра легко одолела меня, а теперь у меня есть еще одна сестра, которая все еще заперта в темнице. Каждый день я живу в страхе, что моего брата заберут. Мне кажется, что я теряю контроль над всем, что мне дорого», — сказал Тор. «Тор, у тебя была такая долгая жизнь. Твой отец был рядом, направляя тебя на каждом шагу. Но ты должен понять, что не всегда все будет так, как ты привык. Наша жизнь будет проходить через трудные пути. Только это станет настоящим испытанием для характера. Твой отец потерял двух своих братьев в битве с Суртуром. Ты когда-нибудь видел, чтобы он упоминал о них?» «Нет. Потому что он знал, что воскрешение тех, кто мертв, принесет ему только боль. Его братья пожертвовали собой, чтобы он мог жить. Ему всегда было больно, но он не хотел, чтобы его боль передавалась его близким. Мы не можем изменить то, что произошло, но мы можем изменить то, что должно произойти, Стрэндж сказал сбоку. Но мы так могущественны. Неужели наша сила так незначительна в великой схеме вещей? Этот бог просто пришел и забрал его, а мы ничего не смогли с этим поделать. Пожаловался Тор. Тогда стань еще более могущественным. Может, мы и не настоящие боги, но мы можем попытаться, сказал Джон. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь стать творцом, Джон. Верно, но Диана во вселенной была создателем, так что мы всегда можем попробовать, сказал Джон. Ты серьезно? Спросил Стив, услышав их разговор. Да, твоя Диана, это целый новый ящик Пандоры. Я бы предпочел не говорить об этом. Джон вспомнил свою самую любимую и страшную сюжетную линию из комиксов DC. Ха-ха-ха, вам обоим нужно поскорее пожениться. Один, творец, а другой, добавляет моральные ценности в творение. Это была бы забавная сцена, сказал Тони, тоже услышав слова Джона. Мы еще не дошли до этого, Стив отказался. Ну, у вас обоих впереди тысячелетия, так что можете не торопиться, сказал Джон с улыбкой. На самом деле теперь у всех них была большая продолжительность в жизни. Благодаря трупу дракона, Беннер и колдуны смогли приготовить зелье, которое сохраняло их молодость на века, и многие из них приняли по дозе. Весь день все веселились от души. Джон хорошо провел время со всеми. После неудачи с Таносом всем нужен был счастливый момент, и эта свадьба была идеальным выходом для этого. Джон видел, как все веселятся. Он видел, как Хэппи пытается заигрывать с тетей Мэй. Вижн и Ванда держатся за руки. Стив и Диана танцуют под музыку. Клинт помогал дочери собирать подписи у всех Мстителей и подростков Титанов. Глава 337. Обновление системы. Часть 3. Глава 337. Обновление системы. Часть 3. Джон даже увидел, как Беннер и Наташа флиртуют друг с другом. Он был удивлен, увидев, как Цири флиртует с Дамианом, а Ривен смотрит на нее большими глазами. Все покемоны тоже присоединились к этой свадьбе и веселились. К концу церемонии большинство из них напились, и 343 Гуилты Спарк пришлось телепортировать их по домам. На следующий день Эмма уехала, так как приехала только для того, чтобы присутствовать на свадьбе. Когда Джон прощался с ней, он услышал знакомый звук. Звук, о котором он так долго молился. День. Общая сумма фанатских ценностей – 30 миллиардов. Выполнено требование для обновления системы. Вы хотите обновиться? Черт побери, да. День. Обновление 20%, 50%, 70%, 90%, 100%. Система обновлена. Хотите ли вы проверить новые улучшения? Да. Взволнованно сказал Джон. День. Теперь хозяин может бесплатно принести любую единицу оборудования. Ограничения по версиям предмета или оборудования не установлены. Оборудование можно принести из всех версий, которые опубликовал хозяин. В прошлый раз хозяин хотел получить элемент X, теперь хозяин может получить элемент X, поскольку он принадлежит к той же вселенной Брюса Уэйна. Теперь хозяин может извлечь всю силу любого персонажа. В прошлый раз хозяин хотел получить силу Мадараучихи. В новом обновлении носитель может получить все силы Мадараучихи без каких-либо ограничений. Но хозяина предупреждают, что извлечение силы возможно только для существ, не являющихся разрушителями вселенной. Силы таких персонажей, как Дзена из Dragon Ball, невозможны. Теперь хозяин может вызывать персонажей во всей вселенной. Что за черт? «Почему существуют такие ограничения на извлечение силы персонажей?» – спросил Джон. «Динь, система еще не достигла достаточно высокого уровня, чтобы воплотить в жизнь такие силы персонажей. Ладно, хорошо, но хотя бы дай мне доступ к комиксам, чтобы оживить персонажа. Например, дайте мне комиксы DC». «Динь, нет, такой функции в системе нет, бля», – сказал Джон. Джон очень хотел оживить комикс или мангу, это бы ему очень помогло. Но система упрямо настаивала на том, чтобы следовать за кинофильмами. Он вздохнул. «Ну, у меня есть оборудование, которое может сделать меня богоподобным», – пробормотал Джон. «Система, дай мне Омнитрикс с главным управлением и всеми инопланетными видами вместе взятыми», – сказал Джон. «Там был один инопланетный вид, который, по сути, сделал бы его богом. Пусть и не на все время, но, по крайней мере, это давало ему рычаги влияния». И этим инопланетным видом был Целестиал Сапиен. Чужой Ха. Динь. Требования выполнены. Извлекаем. В следующее мгновение Омнитрикс оказался у Джона в руке. Он сразу же надел его на запястье. Этот Омнитрикс был вселенской версией, поэтому он не был огромным. Джон не стал сдерживаться и сразу же проверил, все ли инопланетяне присутствуют в ней, и он был рад, что все инопланетяне присутствуют, в том числе и чужой Икс. Никто его не остановил, и он сразу же превратился в чужого Икс. В тот момент, когда он изменился, все небожители, вечность, бесконечность и все остальные боги в разных измерениях почувствовали это. Родился новый бог, и тоже во вселенной, которую мы только что покинули. Может, эту вселенную все-таки удастся спасти? Пробормотал Аришим. Остальные боги тоже были поражены тем, что обреченная вселенная смогла обрести нового, неизвестного им бога. Они попытались заглянуть в этого нового бога, но не смогли. Словно очень мощная сила мешала им узнать местоположение и характеристики этого нового бога. Все, что могли сказать другие боги, это то, что этот новый бог только что родился в обреченной на гибель вселенной. Глава 338. Обновление системы. Часть 4. Глава 338. Обновление системы. Часть 4. Джон же, напротив, был в экстазе. Одна из главных причин заключалась в том, что две другие личности находились под его контролем, поэтому ему не нужно было вести дебаты. По сути, он полностью контролировал чужого Ха. Джон снова перешел в нормальное состояние, потому что ему нужно было задать вопросы, ответы на которые его очень интересовали. «Система, в течение какого времени я могу превращаться в чужого Ха?» – спросил Джон. «День. Все превращения могут продолжаться в течение дня, поскольку хозяин контролирует их. Только чужой Ха имеет ограничение по времени – 1 час, а время перезарядки разряженного Омнитрикса – 1/2 часа. 1 час – это потрясающе. Я знаю, что не смогу противостоять Создателю, но уж точно смогу дать бой небожителям», – сказал Джон вслух. «Ладно, теперь мне нужно подумать о силе моего следующего персонажа». Получить силу Мадраучихи было очень заманчиво, но на этот раз я пойду другим путем. Система, извлеки все силы Гильгамеша из серии «Судьба», а врата Вавилона, из благородного фантома. Гильгамеш был слугой класса лучник Такиомитасаки во время 4-й войны Святого Грааля. Он был одним из самых могущественных персонажей во всем аниме, по мнению автора. Персонаж обладал множеством способностей, его харизме не было равных, и он всю жизнь был невероятно богат. Он был королем Вавилона, поэтому у него была естественная аура короля. Джон выбрал его в первую очередь по двум причинам. Энкиду, цепи небес, и Эа, меч разрыва. Первое. Энкиду, названный в честь своего друга, набор божественных цепей. Эти цепи призваны связывать самих богов, и они становятся все сильнее против тех, кто имеет божественное происхождение. Второе. Эа, известный также как меч, разорвавший мир. Он является конечным и последним благородным фантомом, заключенным в Вавилонских вратах, и самым мощным оружием Гильгамеша. Изначально Эа использовался как благородный фантом, рассекающий пространство и показывающий истину, и как мощный орган государственного строительства, разделяющий небо и землю. Считается, что этот меч способен рассекать само пространство-время. И еще одна причина, по которой Джон выбрал этого персонажа, с его помощью он мог сражаться в войне против множества людей и в одиночку побеждать их, не используя свои призывы. И, конечно же, с помощью врат Вавилона он мог использовать все остальные благородные фантомы, ведь в его сокровищнице хранятся прототипы всех благородных фантомов, и он всегда мог использовать их на расстоянии как снаряд. Считается, что количество оружия в его сокровищнице неизмеримо. Есть и другие его способности, например, он может заглянуть во все возможные варианты будущего, но этой способностью он уже обладал благодаря шлему судьбы. В общем, Гильгамеш был одним из самых крутых и могущественных персонажей всех аниме. Несмотря на то, что Джон видел не так много серий судьбы, все, что он успел увидеть, очень его заинтересовало. День. Извлечение силы персонажа завершено. Теперь хозяин имеет доступ к вратам Вавилона и может использовать все силы Гильгамеша по своему желанию. Потрясающе! Воскликнул Джон, когда получил все свои силы. «Постой, у меня есть трава, которая дала бы Гильгамешу бессмертие», — спросил Джон, внезапно вспомнив о своих поисках бессмертия. «Динь, да, все имущество Гильгамеша за всю его жизнь будет принадлежать хозяину, даже то, что могло быть украдено. Круто, теперь я смогу стать бессмертным», — Джон еще больше обрадовался. На этот раз он чувствовал изменения в своем теле. После того, как он получил силу Марка, он не чувствовал никаких изменений, Но сейчас все было иначе. Джон чувствовал, что изменился в корне. Такие огромные изменения он ощущал только в режиме судьбы. Но здесь он чувствовал это нормально. Он использовал магию и даже чувствовал врата Вавилона. Он не стал останавливаться и сразу же призвал несколько видов оружия. Когда он это сделал, позади Джона открылось множество оранжевых кругов, и из них появилось всевозможное оружие, готовое к использованию или метанию в качестве снаряда. Затем Джон вызвал небесные цепи. И точно так же, как оружие вышло из полупрозрачных оранжевых кругов, появилась золотая цепь с наконечником копья на передней части. Джон почувствовал, что цепи могут быть вызваны со всех сторон вокруг него, и с их помощью он мог легко связать любого, причем сразу с нескольких сторон. «Это так здорово! Я чувствую столько силы теперь, когда я наполовину бог!» Неудивительно, что Гильгамеш всегда был таким высокомерным. Он имел на это полное право, пробормотал Джон. «Динь!» Хозяин извлек из системы все возможные бесплатные вещи, но Джон не обратил на это никакого внимания. Он увлеченно продолжал перебирать полученные сокровища. Его глаза сияли от счастья, а голова полнилась планами. Глава 339 «Уход». Глава 339 «Уход». Когда он перебирал почти неограниченное количество сокровищ и оружия в своем хранилище, пришел дух дома и сказал: «Ты в порядке?» Я почувствовал огромное ощущение силы, исходящее из комнаты. «А да, я в порядке. Спасибо за заботу. Возможно, я скоро уйду. Пожалуйста, присмотри за домом. Скажи Аудина, что она может пойти и повеселиться с другими покемонами в кольце». «Куда ты идешь?» «Очень далеко», — спросил дух, беспокоясь, так как всегда чувствовал, что Джон немного напряжен в последнее время из-за всех проблем, с которыми он столкнулся. «О, я скоро отправлюсь в другую вселенную. Это не займет много времени», — Джон улыбнулся и ответил. «А там не будет опасно?» — спросил дух. Джон улыбнулся и ответил. «Опасность будет, но теперь я стал более могущественным». Дух хмыкнул, явно сомневаясь в словах Джона. «Я буду в порядке. Возможно, вернусь в течение года. Если нет, я сообщу вам. Не волнуйтесь», — сказал Джон. Дух кивнул в ответ. Затем Джон надел шлем судьбы и сказал: «Мстители, приходите в зал правосудия». Его слова прозвучали в ушах всех членов Мстителей. Затем Джон исчез со своего места и снова появился в зале правосудия. Постепенно в зале стали появляться все члены команды. Примерно через 15 минут появились все. Последним появился Тони, который выглядел сонным. «Джон, может, хватит кричать мне в уши время от времени? У некоторых людей есть и другие жизни», — сказал Тони. Джон ничего не ответил и вместо этого сказал: «Я скоро покину эту вселенную». В тот момент, когда он это сказал, вся сонливость Тони исчезла. Моментально все стали невероятно серьезными. «Возьми меня с собой», — сказал Стив. Джон покачал головой. «Я не собираюсь никого брать в свое первое путешествие. Сначала мне нужно освоиться в их вселенной», — сказал Джон. «Там будет опасно для тебя», — сказал Луин. «Будет, но я сам со всем разберусь», — сказал Джон. «Ты уверен в этом?» — спросил Беннер. «Я не согласен. Возьми с собой хотя бы кого-то из нас», — недовольно сказал Тони. «Тони, я не могу. Если я буду один, я всегда смогу телепортироваться сюда с помощью своей магии. Но если со мной будет кто-то из вас, это будет проблематично. Я не знаю, как отреагируют другие боги на то, что я проникну в другую вселенную, поэтому не могу рисковать. Они довольно угрюмы, ну, большинство из них. Поэтому я хочу испытать их на прочность», — Джон сказал. «Ты будешь в безопасности?» – спросил Барри. «Со мной все будет в порядке. Вам не стоит беспокоиться. Я вернусь целым и невредимым», – ответил Джон. «Это будет долгое путешествие?» – спросила Диана. «Я не уверен. Мне нужно будет проверить, как там обстоят дела. Я вернусь целым и невредимым, так что не ведите себя так, будто я собираюсь умереть или что-то в этом роде», – пошутил Джон. Все улыбнулись, но некоторые по-прежнему считали, что это будет очень опасно, но раз уж Джон решил, они не могли его остановить. «Когда ты уходишь?» – спросила Наташа. «Скоро. В течение нескольких дней. Перед отъездом я хочу в последний раз сообщить об этом», – сказал Джон. «Хорошо, приготовься», – сказал Луин. «Да, ребята, у меня есть дела. Извините, что побеспокоил вас всех и привел сюда по такому незначительному поводу. Я пошел. До скорой встречи», – сказал Джон. «Возвращайся целым и невредимым», — сказала Ванда, когда все попрощались с Джоном. Попрощавшись, он исчез со своего места. После его ухода в зале воцарилась тишина. «Мы не должны были отпускать его одного», — сказал Артур. «Он не взял бы никого, даже если бы мы захотели присоединиться к нему». «Мы недостаточно сильны», — сказал Хэл. «Константин, разве ты не можешь разрушить стену мультивселенной?» — спросил Тони. «Могу, но будут последствия. Он — повелитель порядка. Только он может сделать это без последствий. Я думаю, Стрэндж тоже может это сделать, но он не сможет сделать это так чисто, как Джон», — сказал Константин. «Я могу разрушить стену, но в другой вселенной я буду обычным волшебником. Моя сила исходит от здешнего мирового дерева, которое питается только от этой вселенной», — ответил Стрэндж. «Неужели мы все еще так слабы? Проклятие», — сказал Тони. «Мы не так уж слабы, но дело в том, что он имеет большие представления о мультивселенной, чем любой из нас. Мы можем присоединиться к нему, когда он отправится в следующий раз», — сказал Уэйн. «Да, хорошо, я ухожу. Нужно еще немного поспать», — сказал Тони. В следующее мгновение появилась 343 Гуилты Спарк и телепортировала его домой, как и всех остальных членов клуба. Многие были немного огорчены тем, что Джон не взял с собой никого из них, но они понимали, что это будет опасное путешествие. Они просто желали, чтобы Джон вернулся в целости и сохранности. Джон, исчезнувший из зала правосудия, вернулся не к себе домой, а в открытую долину в Южной Дакоте. Он появился возле дома, который находился в глубине долины и не имел поблизости соседних домов. У дома был небольшой сарай, в котором находились две лошади. Глава 340 «Вечные». Глава 340 «Вечные». Женщина ухаживала за лошадьми и кормила их. Джон смотрел на женщину, которая ухаживала за лошадьми. Он проделал долгий путь, чтобы встретиться с ней. Раньше у него не было повода поговорить с ней, но теперь, если он отправится в путешествие, ему нужно будет узнать, сколько времени у него есть. Женщина, кормившая лошадей, почувствовала, что рядом кто-то есть, и обернулась. Она с удивлением увидела очень знакомое лицо, стоявшее неподалеку от него. «Мистер Джеймсон, вы далеко не в своем доме», — с полуулыбкой произнесла женщина. Честно говоря, она боялась Джеймсона. Хотя Джеймсон никогда не показывал себя мстителем, всегда предполагалось, что он им является. Она внимательно следила за новостями мира, даже находясь вдали от цивилизации. А в команде Мстителей всегда был загадочный человек, Феникс, которого люди считали Марко. Но в команде не было никого по имени Марко или даже похожего на него. Поэтому многие предполагали, что это скрытый член команды. А поскольку Джон был связан с Мстителями уже довольно долгое время, многие считали его скрытым членом. «Я нахожусь именно там, где должен быть Аяк», — на этот раз ответил Джон. «Да, Джон явился на встречу с Аяк, лидером Вечных и единственным Вечной, которая могла связаться с Ришем». Аяк была ошеломлена тем, что Джон знает ее настоящее имя. Все они изменили имена на официальных страницах, так как их имена могли показаться людям очень странными. Они делали это, чтобы лучше слиться с людьми. «Я не понимаю, мистер Джеймсон. Я не Аяк», — ответила она. «Вы не понимаете? Вы хотите, чтобы я привел всех Вечных? Как ты думаешь, что произойдет, если я сейчас позову Аришима?» — сказал Джон. Аяк чуть не споткнулась, когда Джон заговорил об Аришиме. Это имя никогда не упоминалось на людях. Никто из Вечных за всю историю человечества не упоминал это имя. Они могли влиять на человечество, но старались держать небожителей подальше от всех преданий. Но Джон упомянул Аришима, а это означало, что он знает обо всем. Она вздохнула. Она не знала, как много Джон знает о ней и обо всем заговоре Тиамат, поэтому говорить с ним нужно было очень осторожно. «Люди сейчас не очень-то хорошо относятся к пришельцам. Откуда ты знаешь о нас?» — спросила наконец Аяк. «Я знаю многое, но сейчас давайте пройдем внутрь и поговорим». «Пойдем?» — с улыбкой спросил Джон. Увидев, что Джон улыбается, Аяк почувствовала облегчение. По крайней мере, с Джоном можно было поговорить, но она надеялась, что Джон не знает о появлении. «Как лошади?» — спросил Джон, оставив лошадей в конюшне. Затем Аяк присоединилась к Джону и вышла на крыльцо дома. Они оба сели на стулья. «Ты проделал весь этот путь, чтобы поговорить о лошадях?» — спросил Аяк. «Нет, я в отпуске. Я скоро уеду, так что мне нужно было определиться со временем». «А куда ты едешь?» — спросил Аяк. «В другую вселенную», — ответил Джон. «О, значит, действительно есть разные вселенные и теория мультивселенной реальна?» — спросил Аяк. «Конечно, она реальна. «Правительства не всегда могут скрывать такие большие вещи», — сказал Джон Хаем. «Ну, люди, наделенные властью, не всегда говорят правду», — сказал Аяк печальным тоном. «Не всегда. Вы, должно быть, довольно опытны в этом отношении. Должно быть, вы эксперт в этом деле», — сказал Джон. «Я не понимаю, мистер Джеймсон, что вы имеете в виду», — сказал Аяк, став серьезной. У нее было плохое предчувствие. «Ты прекрасно меня поняла, Аяк. Вы веками скрывали истинное предназначение вечных. Только Икарис знает правду. Не так ли?» — сказал Джон. Теперь Аяк была уверена, что Джон знает обо всем, об истинной цели их прибытия. Теперь ей стало страшно. Она не была бойцом, как большинство из них, и больше походила на лидера. Она не знала, что теперь сделает Джон, узнав правду. Она просто молилась, чтобы это не обернулось чем-то ужасным. «Откуда ты все это знаешь? Даже твои предки еще не родились, когда я рассказал обо всем Икарису?» — спросил Аяк, поскольку врать теперь не имело смысла. «Разве я не говорил раньше? Я знаю многое, гораздо больше, чем ты можешь себе представить», — Джон улыбнулся. У Аяк стало грустное лицо. «Так зачем ты здесь сейчас, чтобы убить нас?» — спросил Аяк, сжимая кулак. Она, конечно, знала, что Джон силен, но не собиралась сдаваться без боя. «Это зависит от того, на чьей ты стороне». Пока они разговаривали, из дома вышел Чинси с тарелкой закусок и соков. Джон удивился, что у Аяк есть с собой покемон. Его эффект бабочки теперь был повсюду. Аяк посмотрела на Чинси влюбленными глазами и сказала: «Я никогда не смогу оставить моего милого маленького Чинси умирать. Так что нет, я остановлю появление всеми своими силами. Люди могут быть плохими, но покемоны не причинили им никакого вреда. Они не заслуживают такого конца». Джон был удивлен таким ответом. В реальной истории она отказалась от своего решения, потому что жители Земли вернули всех обратно с помощью мстителей. Аяк, увидев это, решила остановить появление. Но теперь Танос не огрызался, и все были живы. Глава 341. Икарис. Глава 341. Икарис. Джон улыбнулся и сказал: «Я думал, ты поддержишь жителей Земли, потому что они тебе нравятся. У человечества есть свои достоинства, но и недостатки. Они высокомерны. Они думают, что стоят выше природы, хотя в них есть и хорошие. Ваши мстители уже не раз это демонстрировали. Они делают землю чище, спасают людей. В человечестве так много потенциала. В этом мире нет ничего идеального, и человечество в целом принимает эту концепцию. Верно. Но все вы не будете одобрять свою позицию, когда правда выйдет наружу», — сказал Джон. «Они всегда будут слушать меня», — Аяк покачала головой. Она была лидером, и ее приказ был истинной последней инстанцией. «Икарис убьет тебя», — сказал Джон, потягивая сок, который дал ему Чинси. Сок был очень сладким, и ему это нравилось. «Что ты сказал?» Глаза Аяк расширились, когда Джон сказал это. Ее голос дрогнул. «Ты правильно меня поняла. Он не поддержит твою смену лагеря и обязательно убьет тебя, чтобы другие не узнали правду», — сказал Джон. «Это невозможно», — сказал Аяк. «Все так, как есть, Аяк. Когда он выслушает твою версию, то не станет относиться к этому легкомысленно». «Так и должно быть», — сказал Джон. «Ты его не знаешь. Он солдат, а солдаты слушают приказы», — сказал Аяк. «Солдат, который служит кому? Тебе? Нет. Он солдат Аришима. Он без колебаний вступит в бой с Серси и забудет о тебе. Но он никогда не шел против моих приказов. Никогда. За все тысячи лет, что мы были вместе, даже на других планетах», — возмутилась Аяк. «Это не имеет значения, Аяк. Он не станет слушать. Он верит в Аришима. А слепая вера в неравнодушного бога – очень опасная вещь. В любом случае, сколько времени у нас осталось до появления?» – спросил Джон. «Год или около того. Я пойду и созову остальных», — сказал Аяк. «Год. Это большой срок. Тебе не нужно их вызывать. Я вернусь и разберусь с этим. Мстители помогут тебе. Мы справимся с появлением, но я хочу, чтобы Серси разобрался с Тиамат. У меня есть планы на его тело. Поскольку они покинули эту вселенную, я хочу посмотреть, как отреагирует Аришим». «Покинули вселенную? Что это значит?» — спросил Аяк. «Ничего. В свое время ты узнаешь. Но здесь есть Фацус, связанный с 343 Гуилтес Парк. В тот момент, когда он нападет на тебя, ты можешь просто сообщить об этом, и 343 Гуилтес Парк телепортирует тебя к моему дому. Не сталкивайтесь с ним. У меня для него особые условия», — Джон улыбнулся. «Нет, пожалуйста, не причиняйте ему вреда. Он просто отклонился от своего пути, а Як боялась, что Джон убьет его. Она видела силу Мстителей во время последней войны. У Иккариса не было бы ни единого шанса. Он получит свое время, чтобы утвердить свои идеалы. Если он не сможет искупить свою вину, нам придется покончить с ним, сказал Джон. Это приемлемо, но я хочу дать ему шанс. Раз уж ты сказал, что он убьет меня, я хочу посмотреть, сделает ли он это, сказал Аяк. Аяк действительно хотела дать ему шанс и посмотреть, можно ли спасти его от ложных идеалов. Справедливо. Но если он будет упорствовать, то его остановит. Но не ставь слишком много монет на свою веру. Некоторые люди не поддаются искуплению, сказал Джон. Я понимаю, ответил Аяк. Ну ладно, я ухожу. Я скоро вернусь. Так как у меня есть один год, у меня осталось не так много времени. Не могу дождаться встречи с Аришем, сказал Джон с ледяной улыбкой. Он действительно ждал встречи с Аришем. Теперь Джон был на его уровне, и ему не терпелось увидеть лицемерных богов. «Почему ты так радуешься встрече с ним? Он убьет тебя», а Як показалось странным, что Джон так жаждет встречи с Аришем. Какими бы сильными ни были мстители, против богов им все равно было не справиться. «Убьет меня? Ха-ха-ха! Даже я не могу убить себя!» Он получит вкус своего собственного лекарства, но это в будущем. «Увидимся, Аяк, через год или около того», Джон рассмеялся. Аяк показалось, что Джон сошел с ума, но теперь у нее были свои мысли. Она считала, что Джон лгал, когда говорил, что Иккарис убьет ее. Она больше верила своим товарищам, чем случайному парню, который только что появился. Но она не могла доказать, что Джон ошибался. Ей нужно было убедиться в этом самой, а для этого нужно было дождаться встречи с ним. Она не была с ним на связи и не знала, как его вызвать. Поэтому все, что она могла сейчас сделать, это ждать и молиться, чтобы все, что сказал Джон, оказалось ложью, иначе все действительно обернется плачевно. «Пока, Аяк», — сказал Джон, исчезая. Он вернулся в свой старый дом, в дом его отца. Когда Джон добрался до Нью-Йорка, был уже вечер, и он был уверен, что его отец скоро приедет. Ему нужно было поговорить с отцом перед отъездом. Когда Джон постучал в дверь, Вэл открыла ее. «Привет, Вэл. Давненько не виделись», — сказал Джон с улыбкой. «Джон», — воскликнула Вэл. Джона давно не было дома. Вэл знала, что теперь Джон – мститель, и не могла не гордиться им. И хотя Джон никогда не признавался в этом, она всегда чувствовала, что человек в золотом шлеме, знаменитый доктор Фейт, это Джон. Глава 342. Дом. Глава 342. Дом. Теперь большинство людей в мире знали о докторе Фейте, благодаря сериалу «Лига справедливости». Но они были удивлены, что Феникс тоже доктор Фейт. Вэл не могла не гордиться этим. Она тут же обняла его. «Привет, как дела?» – спросил Джон, когда они вошли в дом. «Я в порядке. А как ты, Джон? Как жизнь в кольце? Ты так давно не возвращался домой», – Вэл немного пожаловалась. Джон почувствовал себя виноватым, ведь он действительно уделял внимание Земле и всем людям здесь. Ему нужно было лучше ориентироваться в реальности. Власть сделала его немного высокомерным. Особенно теперь, когда у него появился Омнитрикс. Он вспомнил последние слова древней. Ему стало стыдно, что в последнее время он отдалился от жизни. Нужно было исправлять ситуацию. «Прости меня, Вэл. Я обещаю, что буду часто навещать вас», — сказал Джон. «Все в порядке. Я просто вела себя как ворчливая старуха. У тебя теперь свой мир в кольце. Ты не всегда можешь вернуться домой, ведь у тебя есть работа», — сказала Вэл, чувствуя, что заставляет Джона чувствовать себя виноватым. «Нет, на самом деле я сейчас почти не работаю. Просто в последнее время было слишком много дел. Я понимаю, мистер Мими, не могли бы вы принести нам что-нибудь перекусить?» «Спасибо», — громко сказала Вэл. Джон был удивлен, увидев, что мистер Мими работает в их доме. Он уже отправлял Вулпикса к отцу, но не знал, что такое мистер Мими. «Когда отец его поймал?» — спросил Джон. «Твой отец не ловил, это сделала я. Я смотрела сериал «Покемон», и я лично отправилась ловить одного, чтобы он мог работать по дому. Я поймала его довольно легко», — Вэл сказала это с ноткой гордости, ведь она смогла поймать покемона почти без посторонней помощи. «Это здорово. Ты должна стать тренером покемонов», — сказал Джон. «Да ладно, у меня нет столько энергии, чтобы сражаться на турнирах», — сказала Вэл. Пока они разговаривали, отец Джона наконец вошел в дом, открыв дверь. Рядом с ним шел Вулпикс. «Сынок», — удивленно произнес Джеймсон. «Папа, как дела?» Джон с улыбкой обнял его. «После стольких лет ты помнишь свой дом?» – спросил Джеймсон. «Прости, папа, я был занят многими вещами», – сказал Джон. «Да-да, ты и твои новые мстители», – сказал Джеймсон. Джон лишь улыбнулся, но не стал отрицать. «Как ты, папа?» – спросил Джон. «Нормально. Благодаря Вулпиксу я доволен своей жизнью», – сказал Джеймсон, беря Вулпикса в руки. Покемон ворковал, сидя у него на коленях. Джон подошел и погладил его. «Может, мне стоит завести себе несколько покемонов?» – пробормотал Джон. Он никогда не ловил покемонов, потому что всегда считал, что это не нужно. Все покемоны в мире были под его контролем, так что это было совершенно бесполезно для него. Но теперь, когда он задумался об этом, ему нужны были компаньоны в жизни. Аудина больше походил на сторожа дома, чем на его покемона. «У тебя нет покемонов?» – спросил Джеймсон, услышав бормотание Джона. «Нет, у меня никогда не было времени. Пока они ходили ловить покемонов, я был занят тем, что наводил порядок в мире и следил за тем, чтобы с покемонами не обращались плохо», – сказал Джон. «Тебе стоит завести одного. Покемоны – это теперь образ жизни». Джеймсон был очень благодарен новому миру. После потери жены он всегда чувствовал себя опустошенным, но после того, как в его жизни появился Вулпикс, он почувствовал себя по-настоящему счастливым и благодарным за свою жизнь. «Да, стоит. Может быть, я сделаю это позже», — сказал Джон. Они все начали рассказывать о своей жизни и о том, как все происходит. До приезда сюда Джон решил просто показаться отцу и уйти, но после встречи с ними решил иначе. Он остался у них на ночь. Они вместе сытно поужинали. Вэл, как обычно, ушла рано вечером, так как у нее была своя семья. Так что Джон и его отец провели время за разговорами. Джеймсон был просто счастлив увидеть сына после долгого перерыва. В последнее время он подумывал о том, чтобы перебраться на кольцо, как предложил Джон. Оттуда он всегда мог бы управлять Дейли Багл, и это было бы очень удобно. Глава 343. Отъезд. Глава 343. Отъезд. На следующий день рано утром, когда они завтракали, Джон сказал: «Папа, я скоро уеду. Ты имеешь в виду кольцо?» «Да, все в порядке. У нас у всех есть работа». Джеймсон понял, что у его сына есть более важные дела. Джон покачал головой. «Ты имеешь в виду Вселенную? Я думал, у Мстителей нет корабля, который мог бы путешествовать в космосе», — сказал Джеймсон, размышляя о путешествиях своего сына. «У нас есть криптонские корабли для путешествий, но я не собираюсь отправляться в дальний космос», — сказал Джон. «У вас тоже есть криптонские корабли, черт», — сказал Джеймсон. «Погоди, если ты не собираешься в космос, то куда же ты направляешься?» — с любопытством спросил Джеймсон. «Я отправляюсь в другую параллельную вселенную», — сказал Джон низким тоном. «Что?» — удивился Джеймсон. Он тут же убрал вилку от рта. «Да, папа, я отправляюсь в другую вселенную. Это задание, которое я должен выполнить», — сказал Джон. «А кто еще с тобой поедет? Я знаю, что ты мститель, и по просмотренным видео могу сказать, что доктор Фейт — это ты, но почему ты отправляешься в это путешествие? Ух ты тоже изучал видео?» — с улыбкой спросил Джон. «В душе я репортер-расследователь, а мстители связаны с моим сыном, так что, конечно, я все проверю. А теперь ответьте мне, кто еще отправится с тобой? Ты вообще можешь путешествовать в другую вселенную?» «Да, раз уж ты знаешь, что я доктор Фейт, то знаешь, что я теперь владею магией, и этой магической силы мне хватит, чтобы путешествовать. Пока что я буду путешествовать один. Это не очень хорошее решение. Возьми кого-нибудь и отправляйся». Джеймсон не хотел отпускать сына одного. «Папа, послушай меня. Только я буду в безопасности. Если случится что-то плохое, я всегда смогу мгновенно вернуться сюда. Если я возьму с собой других, это будет опасно. Я могу легко избежать опасности, но не другие», — сказал Джон. «А как же этот новый так называемый верховный колдун? Как там его звали? Мистер Стрэндж? Или как его там? Я слышал, он хорош. Возьми его». Джеймсон все еще отказывался. «Папа, он верховный колдун Земли. Он всегда должен оставаться здесь и защищать Землю. У меня нет таких обязательств. Мне придется отправиться в другую вселенную. Другого пути нет», — Джон сказал это серьезным тоном. «Зачем ты отправляешься в это опасное путешествие? Я не знаю, есть ли опасности в других вселенных, но в нашей их достаточно. Папа, ты не понимаешь. Мне придется взять на себя эту миссию, «Даже если я не хочу», — сказал Джон. «Это связано с боем в Гималаях?» — спросил Джеймсон. «Ха». Джон был удивлен, что его отец вообще знает о той битве возле Камартаджа. Джон кивнул в ответ на предположение отца. «Я так и знал», — сказал Джеймсон. «Как ты догадался?» — спросил Джон. «Вы, мстители, обычно устраиваете столько шумихи, если возникают какие-то проблемы, особенно Тони Старк, но только о той страшной битве никто не произнес ни слова, как будто той битвы и не было. Я понял, что в той битве что-то не так. Что же произошло в той битве? Враги из другой вселенной, поэтому ты уходишь? Враги? Не совсем. История немного сложнее, чем ты думаешь, поэтому я не хотел бы углубляться в нее. Единственное, что я могу сказать, это то, что тебе не стоит беспокоиться. Я вернусь через год. Джон успокоил отца. Тебе действительно не нужна никакая поддержка? Подкрепление будет мне только мешать. Со мной все будет в порядке, папа. Не волнуйся, сказал Джон. Я не смогу остановить тебя, даже если захочу. Я просто буду молиться, чтобы ты вернулся целым и невредимым. Я не хочу еще одного фиаско, как у Гидры, сказал Джеймсон, имея в виду, что он играл мертвеца во время всего спектакля. Я буду в полном порядке. Просто жди меня, сказал Джон. Ты сообщил Эмме? Спросил Джеймсон. Позже, сказал Джон, доедая свой завтрак. Позже Джон позвонил Эмме и рассказал о своей поездке. Эмма оказалась более понятливой, чем его отец, поскольку сама была сверхспособным существом и знала всю тяжесть этого. Он был рад, что Эмма поддержала его путешествие. Хотя ей было страшно за него, она понимала, что это важно для этой вселенной. Попрощавшись с отцом и Вэл, Джон отправился в Дисней. Он скоро уезжает, поэтому ему нужно было разобраться с некоторыми историями для них до конца года. После двух дней работы в Дисней он был готов отправиться на Землю 616, место, где все началось для Марвел. Джон взмахнул руками и наколдовал заклинание. Перед ним появились ворота, похожие на Ангх. «А вот и я, ребята», — сказал себе Джон. Джон прошел через портал. Когда Джон ушел, Тор и Стрэндж почувствовали это. Хотя Тор и не присоединился к встрече, когда Джон говорил со Мстителями, он слушал их из Асгарда. «Надеюсь, он вернется целым и невредимым, иначе я сам отправлюсь наводить на них порчу», – пробормотал Тор. Он был в подземелье, пытаясь изменить мировоззрение своей сестры Анжелы. Лаки тоже был с ним. Джон только что ушел. Он отправился во Вселенную. «Откуда пришел этот Стрэндж?» – сказал Тор. Глава 344. Беспорядок. Глава 344. Беспорядок. «У меня плохое предчувствие», – сказал Лаки. «Не сглазь, придурок», — выругался Тор. «Плохое предчувствие не у него, а у меня. Мне кажется, что теперь, когда Джон ушел, Тва придет за мной», — сказал Лаки. «Ты не можешь избежать своей судьбы, Лаки. Подумай об этом так. Ты будешь управлять такой огромной организацией. Радуйся этому», — Тор успокоил его. «Надеюсь, это правда. С этим существом Иммортусом, похоже, было нелегко справиться», — Лаки сказал низким тоном. «Брат, будь один в ближайшие несколько дней. Он дал тебе задание, которое ты должен выполнить. У тебя нет другого выбора», — сказал Тор. «А я похож на человека, у которого есть другой выбор. Если я не сделаю этого, Диана и Стив первыми придут за моей головой», — пожаловался Лаки. «Ты сам навлек это на себя, брат», — сказал Тор, не проявляя к нему ни малейшего сочувствия. «Это жестоко, брат», — сказал Лаки. Тор лишь пожал плечами. Стрэндж использовал свой фацус, чтобы передать сообщение, которое оставил Джон. Все вздохнули, услышав его. Они старались изо всех сил, и Джон тоже. «Мне нужно больше узнать об антиметалле. Рейн, мы можем сделать с антиметаллом то, что я только что предложил», — спросил Тони. «Теоретически это возможно, но мои расчеты говорят, что он будет очень нестабильным», — сказал Рейн, работавший с Тони. «Это будет нашей главной проблемой. Мы должны будем сделать новый элемент стабильным. Артур, нам нужен твой опыт», — сказал Тони, подключая Аквамина. Артур пришел через несколько минут, и Тони предложил свои новые идеи по антиметаллу. Артур тоже заинтересовался. У него было столько идей, над которыми он мог бы поработать с этой новой теорией, которую только что предложил Тони. Все трое начали работать над ней. Беннер теперь изучал покемонов. Ему казалось, что с их появлением он сможет легче контролировать свое состояние Халка. Таким образом, Почти все члены команды начали работать над своими делами и оттачивать навыки. Все они хотели быть готовыми и улучшить свои навыки к возвращению Джона. Джон не знал, где ему следует появиться, поэтому, выйдя из портала, он выбрал случайное здание в Нью-Йорке. Джон не был уверен, что происходит на этой земле, поскольку его сознание было мультиверсальным. Выйдя на крышу здания, Джон увидел огромный плакат на крыше противоположного здания. Его глаза расширились, когда он увидел содержание плаката. Никогда в жизни и в самых смелых мечтах он не мог представить, что увидит такой грандиозный плакат с изображением человека, который, как он думал, никогда не любил все эти вещи. Это был плакат Питера Паркера. Питера Паркера и Гвен Стейси. Что за черт? Сын, у Питера есть дочь, но это в другой вселенной, Дейтона 8 и краткая итерация мультивселенной. Что за хрень тут творится? Странно, что, черт возьми, ты натворил, воскликнул Джон. Джон распространил свое космическое сознание по всей планете, и то, что он увидел, поразило его воображение. Герои и сильные существа составляли большинство. Мутанты были доминирующей расой, а людей было менее 40%. Энергетические существа назывались Homo Superior. Они присутствовали во всех крупных учреждениях, по сути, контролируя всю планету. Мутантов можно было назвать самой доминирующей расой, и супергерои, такие, как Мстители, также поддерживали их. У Джона возникло плохое предчувствие, когда он это почувствовал. Ему потребовалось некоторое время, чтобы переварить то, что он только что почувствовал. Он не мог видеть все, но мог чувствовать, поэтому не был уверен, почему история Земли перевернулась с ног на голову. Пока он размышлял над тем, как изменился ожидаемый им мир, он увидел несколько человекоподобных существ, которые летели в его сторону и приближались. При ближайшем рассмотрении Джон смог понять, что это массивные роботы, почти в два раза больше обычных людей. Глава 345. Перевернутый мир. Глава 345. Перевернутый мир. Когда Джон увидел роботов вблизи, ему на ум пришел фильм «Люди X. Дни минувшего будущего». И да, эти массивные роботы были стражами, роботами, которых послали уничтожить мутантов в той истории. И эти роботы выглядели в точности как они. Черный блестящий корпус и такой же угрожающий вид. К месту, где он стоял, подлетело в общей сложности 6 дозорных. Даже самолет пролетел рядом с крышей, на которой стоял Джон. 6 часовых стояли, кружась вокруг Джона, но не стреляли. Они просто стояли и наблюдали. Самолет, зависший в нескольких метрах над крышей, открыл свой люк. Из него вышли 4 человека и спрыгнули на крышу. Джон прищурил глаза, увидев 4. Это были Мистик из X-Men, другой псевдоним, Ривен, Руж из старых фильмов X-Men. Она может поглощать жизненную силу, и это было основным сюжетом вокруг нее в первых фильмах. Найткроулер из X-Men. Этот парень может телепортироваться во многие места. И Джессика Дрю, Женщина-паук, нужно ли говорить о ней больше? Ее псевдоним сам по себе все достаточно объясняет. Джон знал их всех, благодаря предыдущим фильмам и комиксам. Хотя он и не мог вспомнить всех, ведь супергероев так много. Он старался запомнить самых заметных и влиятельных. А после того, как он стал полубогом, его мозг теперь работал быстрее и эффективнее. Он мог вспомнить все и рассчитать наилучший исход за считанные секунды. «Эй, друзья, к чему все эти фанатские штучки?» — сказал Джон мягким тоном. Ему нужно было понять этот мир, и раз уж эти люди пришли прямо к нему, он мог напрямую спросить их. Они не могли причинить ему вреда, даже если бы попытались. Он принял траву бессмертия еще до прибытия на эту землю, так что теперь его практически невозможно убить. 4 новых людей в военных костюмах смотрели на него. Это был еще один момент, который озадачил Джона. У людей X никогда не было одинаковых костюмов для всех. У всех были свои костюмы, соответствующие их потребностям. Но здесь все были одеты в костюмы, похожие на те, что Мстители носили во время путешествий во времени. «По приказу лорда Магнуса мы собрались здесь, чтобы забрать тебя, захватчик», сказала Мистик, направив пистолет на Джона. «Захватчик, подождите, нет, я не захватчик, я просто пришел по некоторым делам», Джон запротестовал. «Лжец, ты захватчик из другого мира, ты арестован». Джессика тоже достала пистолеты и направила их на Джона. Теперь и стражи, стоявшие вокруг, подняли ладони и направили их на Джона. Их ладони светились, заявляя, что это почти то же самое, что и ручные двигатели Тони. «Ребята, зачем вы это делаете? Я ненавижу конфронтацию», – пробормотал Джон. И в тот момент, когда он это сказал, вокруг них начали появляться оранжевые круги, охватывающие охранников и четырех людей X, а в следующее мгновение из них на большой скорости вылетели копья и странные длинные орудия в виде снарядов. И это оружие пронзило стражей со всех сторон. Оружие было настолько длинным, что входило в тело с одной стороны и выходило с другой. После этого часовые сразу же стали неподвижными. Джон мог бы взорвать их своим оружием, но решил этого не делать. Взрывы только добавили бы хаоса вокруг. В мире и так было достаточно хаоса. Четверо людей, видевших все это, испугались, и без всякого предупреждения Мистик и Джессика выстрелили в Джона. Их оружие было лазерным, поэтому пули прошли прямо сквозь Джона. Но то, что они увидели, заставило их содрогнуться. Дыры, проделанные их пулями, быстро затягивались. Скорость регенерации была куда больше, чем у Росомахи. «Ты знаешь, что последние люди, которые направили на меня оружие, были жестоко убиты, а их души использовались как топливо, чтобы дать мне больше силы», — Джон сказал это спокойным тоном. И как только Джон это произнес, со всех сторон появились золотые цепи, сковавшие четырех человек, включая Найткроулера. Цепи появились так же, как и оружие, из странной круглой мембраны оранжевого цвета. Но цепи были другими, они появлялись со всех сторон, делая всех неподвижными. Найткроулер, увидевший себя закованным в цепи, улыбнулся этому и телепортировался. Но в следующей сцене он увидел, что находится на том же месте, будучи закованным в цепи. Найткроулер выглядел ошарашенным. Он не мог поверить, что его переместили в то же самое место. Он снова попытался телепортироваться, но не смог. Найткроулер. Эти цепи были созданы, чтобы останавливать богов на их пути и сковывать саму ткань пространства. Ты никогда не сможешь вырваться из них, ты даже пальцем не сможешь пошевелить без моего разрешения, — сказал Джон. Теперь мы можем поговорить? — спросил Джон, садясь напротив них. Ты только что доказал, что ты захватчик, поскольку мы никогда не видели такого способа борьбы. Лорд Магнус пошлет свой флот, и ты умрешь за то, что пошел против его приказов, — сказал Аруш. Захватчик, я просто мститель из другой параллельной вселенной. Здесь совсем другое дело. Почему я должен заботиться о земле, которая любит строить из себя высокомерную и могущественную? Глава 346. Вся история. Глава 346. Вся история. Что вы хотите от нас? Получить выкуп? Щит никогда не ведет переговоров с террористами, и лорд Магнус тоже. Скоро щит придет, чтобы надрать вам задницу. Джессика сказала это громким тоном. Щит, вы все принадлежите к щиту? — спросил Джон. Ему было все равно, что за ним придет весь щит. Он обладал почти божественной силой, способной заставить всю землю исчезнуть, если бы он этого захотел. Но, конечно, для этого были условия, и это имело бы последствия, которые отразились бы на всей вселенной.